— воскликнул капеллан, осеняя себя крестным знамением. «Ну-ну», — перебил его Артуа, — «такие дела случаются сплошь и рядом. И когда ваши досточтимые собратья снимают сутану, они такие же мужчины, как и все прочие, я-то уж знаю».